Держатель. Автор Новоместкий. Семен всегда любил узнавать что-то новое. Читал журнал, газетные статьи о всяких интересных научных вещах, даже заметки из отрывных календарей. А еще он любил, когда все шло по правилам и без обмана. Хоть матч любимой футбольной команды, хоть начисление зарплаты в срок. Еще со школы не терпел он глупости и несправедливости, пытался помогать слабым и обиженным, из-за чего не раз попадал в переделки почти на пустом месте. Зато научился неплохо драться, за что приобрел уважение. Потом Семен вырос, но возмущаться происходящим в окружающем мире бардаком не перестал, порой портя себе этим жизнь. Или, может, это мир испортился? В телевизоре же мир был добрее, чем на самом деле, поэтому Семен любил его смотреть. Люди были свежи и здоровы, дети росли на диво бодрыми и крепкими, а женщины всегда красивыми. Пели, танцевали, путешествовали, играли и выигрывали. Но и телевизор все-таки отражал жизнь, что исподволь огорчало Семена. Дело не в новостях и не в сборах на лечение ребятишек, страдавших диковинной заразой, нет. С этим как раз через ящик пытались бороться и даже справлялись. А вот всенародная лотерея и дурацкие конкурсы «Угадайки» с прямым эфиром только ввергали в уныние. Семен любил азарт и игры. До армии он умело играл в карты, смело банкуя, честно отдавая проигранное, но и безоговорочно требуя полученное. Служба свела его с хитрым и ушлым дядом, обучившим простым шулерским трюкам. И впоследствии Семен легко просекал обманщиков, что стоило ему пары выбитых зубов, но ни разу он не применял грязных приемчиков сам. Однажды раскрытый в большой компании мошенник даже пытался его убить, но Семен оказался ловчее и крепче. В милиции после пришлось побывать, но поганец, разумеется, претензий не предъявлял. Ножевая рана в боку Семена быстро зажила, а честь осталась честью. «Ну и зачем ты лез туда?» — не раз упрекали его друзья и родня. «Будто больше всех надо. Смотри, влезешь куда-нибудь, та дури, так ты и не вылезешь». Семен отмахивался и оставался при своем, хоть иногда и закрывал глаза на творящийся вокруг обман. Но разводить всю страну с экранов? Тьфу! Появились шоу «Угадайки», где размалеванные ярким макияжем разбитные девицы часами припадочно верещали, ожидая звонка с ответом на задание для первоклассников. Семен, надеясь выиграть, упорно звонил по указанным номерам и никак не дозванивался, пока не увидел месячные счета за телефонную связь и смс-ки с мобильного о списании баланса. Плюнув накидал, он загорелся идеей выигрыша в новую лотерею, которую повсюду бешено рекламировали. И даже выиграл шестизначную сумму. Только вот явившегося за деньгами Семена перенаправили в областной центр, оттуда в центр округа. А после пары месяцев розыгрышей лотерея свернулась и пропала. Семен рычал и плевал на полы кабинетов, организовал команду обманутых игроков, звонил, писал, а иногда и ездил. Но учредители лохотрона исчезли, а Семен вдобавок к 40 рублям на билет потерял еще несколько тысяч на восстановление справедливости. «Ничего», — скрипел он зубами, — «но и ту сумму спрошу сполна. Нельзя так, а?» Но жулики не находились. А тут еще и поле чудес. «Ну как же так?» Сектор «Ключ» появился относительно недавно, но уже в первый год Семен заподозрил в нем неладное. Игроку предлагали 7 или 8 ключей, и тот выбирал нужный, чтобы открыть дверцу, украшавшей подиум новенькой машины. Когда человек брал ключ, улыбчивый работник выносил поднос с оставшимися ключами из кадра, а повозившийся с дверью игрок практически всегда оставался с носом. После конфуза работник живо хватал нужный ключ и легко отпирал машину, а то и вручал нужный ключ самому игроку, мол, «давай, брат, убеждайся». Игрок только вздыхал или глупо улыбался. «Бывает, мол». «Бывает, не бывает!» Семен недаром любил науку. Если в год играется примерно полсотни игр, по теории вероятности люди должны выигрывать машину минимум 6-7 раз, то есть каждые 2 месяца. Да, не на всех играх этот сектор выпадал, но тогда 4-5 победителей обязаны были найтись. В чем же тогда проблема? «Гады, они все вот в чем цуют нужные ключики своим родственникам и знакомым, или еще каким блатным, а простой народ дурачат», — думал мужчина. «Но как вывести их на чистую воду?» «Конечно, понять механизм обмана». И Семен начал свои пятничные расследования. Первое. Бросалось в глаза, что многие игроки, не отпершие дверь сразу, пробовали тянуть и крутить ручку дальше, часто делая это сильно и энергично. А что, если так было даже с правильно подобранным ключом, а? Семен рассматривал подиум. Вроде тот был под небольшим углом. Наклон механизма замка мешает открыванию? Сомнительно. Второе. Черт возьми, это все же работник. Хитрый, молчаливый лицемер. Все ключи на подносе неправильные, а он так шустро уходит от камеры после выбора игрока. Конечно, вынет нужный из рукава, пока участник пыхтит над дверью, а все зрители в студии глядят на его потуги. А потом делает свой фокус и посмеивается над дураками. Вот же подалека. Так, что еще? На нужный ключ можно капнуть прозрачной смолой или еще чем-то легко застывающим, а потом, вне взгляда камеры, легко ее отколупнуть. Но если этот ключ у игрока, значит, нужных подкладывают минимум 2. Или все одинаковые. Участник недотепа не разберет за несколько секунд в свете и блестках огромной студии, да под общий шум и прибаутки ведущего, да на нервах. Это ведь надо же опоганить всенародно любимое шоу, а? Надо рассказать об этом всем, предостеречь людей, вывести хитрецов на чистую воду. А кто ж поверит? Возмутятся, на смех поднимут. Руководство может и суд подать. Нет уж, поехать играть самому и проверить все. Как именно проверять, Семен толком не придумал даже в поезде, уныло ползущем в столицу, делая остановки у каждой звалящей станции. Планов в голове роилось много, но лишь один был надежным — дождаться выпадения себя заветного сектора. А дальше... Вокзал, несколько телефонных звонков, пара дней в хостеле, и Семен попал на игру. Войдя с толпой зрителей чуть раньше, собственно, игроков, он впервые оглядел место игрищ вживую. Студия оказалась не огромной, как виделось с экрана, а какой-то ущербно скособоченной. Сиденья для зрителей стояли тесные, всего в несколько рядов, не напоминая красивого амфитеатра. Под простеньким ярким покрытием лестницы скамеек было что-то тонкое и дешевое, то ли ДСП, то ли вообще крагис. Барабан оказался не так велик, а за ним был темный угол с редкими блестками камеры и копошащимися за камерами людьми. Все было как-то тесно, муторно и суетно. Сердитые тетки кричали на балующихся детишек, ворчали на бабок, спутавших места, ругали мужика, пришедшего в полосатом свитере. Еще больше, но почти шепотом, ругались на студентов из-за какой-то оплаты. Но все это стало неважно, когда Семен увидел машину. Она, новая, блестя гладким акриловым бортом, стояла над бренным сборищем, яркая и красивая, как игрушка. Непонятно, откуда явился ведущий и пригласил игроков. Семен шел третьим после угрожающего вида верзилы с уральского завода и пожилой сельской жительницы с двумя внуками. Ведущий на себя телевизионного мало походил. То ли из-за освещения, то ли из-за грима, но шутил и баял, как всегда, бодро и душевно. Тема игры была «Славянская нечисть», и задание, как обычно, попалось заковыристое. Семен посматривал то на ведущего, то на машину, то на барабан, машинально вычеркивал буквы, названные конкурентами из листка с пятью строками алфавита. Про само задание думалось мало. Он пропустил момент для поздравлений и приветов, после все-таки достойно выдал выученную речь и передал усатому добряку подарки из родного края. Угадал букву «Х» и получил 1500 очков. Потом обидно просадил эти очки на новом ходу, а после... «Сектор ключ на барабане!» — торжественно провозгласил ведущий. И Семен забыл про игру. «Вот он, момент истины. Сейчас-то мы вас прищучим». Он сразу согласился на попытку, твердым шагом поднялся на подиум, где красовалась легковушка. Рядом материализовался улыбчивый работник, помятый с равнодушием в подобострастном прищуре глаз. На серебристом подносе сияли, играя в огнях студии бликами ключи. Вот оно. Семен выбрал ключ из середины, повернулся к машине, попробовал открыть. Дверь на миг показалась неплотно прилегшей к корпусу, но, подергав ее, мужчина понял, что ошибся. Не желая бросать надежды, он даже приналег на дверцу, дернул на себя ручку так, что авто чуть качнулось. Нет. Ладно, ладно. Прозвучала конфузливая мелодия, и ведущий сказал: «Увы, бывает, но это всего лишь игра. А вот теперь вот этим ключиком, Семен Сергеевич, попробуйте». Хлыщ очутился рядом, подал, улыбаясь, ключ. Семен, досадуя, что не смог подловить его и просто отыграл положенную организаторами роль, вставил ключ в скважину, завертел. Внутри машины щелкнуло. В эти секунды Семен глядел не на дверцу, а на хлыща. Вдруг у него в рукаве или в кармане обычный мини-пульт для закрывания машин. Нажал втихаря кнопку «Вот тебе и фокус». Но работник держал в руках поднос и в карманы не лез. Неужели и правда честно? Мужчина потянул ручку отомкнутой дверцы на себя. Ручка не поддалась, а вместо этого напряглась, застыв на миг, и мягко, но сильно пошла назад. Семен, не понимая, рванул дверцу на себя. Она приоткрылась на пару сантиметров, а затем в машине что-то шевельнулось. Зашелестело, показавшись темным боком, и дверца, ощутимо надавив на пальцы, резко захлопнулась. Изнутри. Только тут Семен заметил, что оба стекла водительского борта оклеены тонкой, почти невидимой матовой пленкой. Когда машина открылась, на окнах выступила испарина, скрывая от обзора салон. А там, в уютном новеньком вазовском нутре, сидела то, что закрылось от Семена. «У вас там кто-то есть!» — пробулькал Семен ведущему. Зал перестал возиться и бухтеть. Лица десятков людей, смотревших на него, вытянулись. Амбал за барабаном нахмурился. Внуки спрятались за бабку. Хлыщ вежливо хихикнул. «Там сидит кто-то!» — громче сказал Семен, попятившись от машины. «Я дверь открыл, а оно держит!» Люди глухо зароптали. «Не может этого быть!» — приподнял ведущий брови. «Быть не может! Вы открыли дверь?» «Нет. Значит, у нас маленькая ошибка. Опять колючек не тот. А вы», — укоризненно закачал головой усач, тут же грозно рявкнул на хлыща. «В Арсенофии! Извинитесь перед игроком и дайте ему правильный ключ. Только правильный!» Но Семен, вмиг покрывшись испариной, отказался, и в Арсенофии, пожав плечами, шустро оттеснил его и легко отпер машину. «Вот же!» — возвестил ведущий пафосно. «А вы нафантазировали нам тут, напугали! Да у нас рекламная пауза!» Семен с содроганием заглянул в машину. Она была чиста и пуста, не испарена на стекле, ни темного кома в ней не было. «Ну ведь там только что я...» «Ощутил, вы вашу ягодичную настоечку нам всю довезли, а?» — весело осведомился ведущий. Семен стал неловок и промычал что-то, уже сомневаясь, видел и чувствовал ли он нечто, держащее дверцу, или волосы на загривке встали дыбом просто так. Криво усмехнулся, махнул рукой, его пошатывало. Зал рассмеялся, заулыбались игроки. Вернувшись к барабану, Семен получил еще немного очков, проиграл туры, отбившись в перерыве от интервью, не стал никому ничего доказывать и покинул телецентр. В хостеле уже при погружении в неспокойную дрему его обуял дикий ужас. Показалось, что тут, в тесной комнате, таится студийная шелестящая дрянь, и стоит приоткрыть дверцу стола или спустить руку вниз и коснуться низко свисающего края простыни. Семен вскочил, зажег свет, напугав соседа по комнате, одним духом почти опорожнил бутылку настойки, что привез уже для себя, и не спал до утра. А утром, встав раньше всех, помчался на вокзал. Размышления и воспоминания отравили Семену два последующих года. Он даже забыл тогда узнать, не записали ли весь его позор в эфир, и мучился несколько месяцев до выхода передачи. Посмотрев же, подавляя чувство ужаса и нелепого стыда, запись игры по телевизору, он с облегчением увидел, что ни один странный момент на экран не попал, кроме его исказившегося в первые секунды лица и испуганного отхода от машины. Но это было быстро и сгладилось веселым комментарием ведущего. «Хрен с вами, и на том спасибо». Но что же это было? Семен искал объяснение. Сперва рациональное, магнитный чип огромной силы, управляемый все тем же в Арсенофе. Слишком сильный для простой машины, не делает для них такое. Хитрая пружина или гибкая пластина, не дающая случайному игроку отпереть дверцу. Или клейкий жгут какой-нибудь смолы, а? Бред, бред! Мужчина отбрасывал эти гипотезы не только из-за их вычурности, но и по другой причине, которую даже сам гнал от себя и которую не мог прогнать до конца. Движение, вернувшее дверцу на место, было неравномерно. Оно было живым, и это живое сопротивлялось Семену. «Держатель», — так он его назвал. И не раз вспоминал то, что вспоминать не хотелось. На миг мелькнувший в щелке приоткрывшейся дверцы темный, тускло блеснувший, как лоснящаяся шерсть, край чего-то, бок кого-то. А есть ли у него бока вообще? Мистическое объяснение Семен искал в разных книгах и подшивках библиотеки, но толком не нашел. Демоны, мелкие бесы, домовые. Может ли быть в студии домовой, а? Изучая историю игры, он нашел пару мрачноватых моментов, но ничего сверхъестественного. Он настырно искал свой страх, искал, чтобы понять, приручить его, чтобы не бояться. Писал людям, которым доверял разумом, и тем, кого еще недавно назвал бы шарлатанами, завел знакомства в научных и более сомнительных кругах своего города. Узнанное не сильно облегчило поиски, но помогло свыкнуться с произошедшим. Со временем опаска и любопытство притупились, и Семен, снова уйдя с головой в работу и быт, уже подумывал, не впрямь ли стал жертвой технического фокуса телевизионщиков. Пока вдруг не наткнулся обычным пятничным вечером на то самое шоу. Солидный пожилой человек в телевизоре повозился с ключами над машиной, потянул ручку на себя и отшатнулся, резко отдернув руку. Звякнули упавшие ключи. «Увы и ах!» — горько сказал ведущий. «Вот уже хлыщ, не тот, что прежде, с изяществом открывает машину правильным ключом. Музыка, аплодисменты в поддержку игрока». Семен решился почти сразу, потому что увидел показанный лишь секундный испуг в лице попытавшего счастье дядьки, и понял, что тот видел и чувствовал то же, что и он сам. И сразу вспомнил все, что знал об игре. Особенно, что запись одного выпуска может длиться часами. Только пятая-шестая часть иной раз попадает в эфир. Что же может твориться долгие часы в душной, нарочито ярко-кукольной студии? Что не попадает в эфир, но четко записывается на полдюжины камер? Что происходит в это время с людьми? Гипотезы — это одно. А практика... Ехать, он добьется правды, будь на телевидении хоть аферисты, хоть домовые, все едино, они обманывают народ. Пусть ответят хоть кто-нибудь из них-то, а? Зрение и память у Семена были отменны. Он запомнил форму и неровности ключа, отпершего машину, и давно сделал его копию, что теперь валялось в ящике буфета. Пора пустить его в дело. Машина вроде оставалась та же. Конечно, вторично играть его вряд ли пустят. Да могут и заподозрить, вспомнив прошлый раз. Нет, он станет зрителем. Чтобы попасть в яркий и кривой зал, не обязательно писать письма с анкетами и слать сообщения телефоном. Достаточно погулять по паре улиц между ясной белой колоннадой и тихим прудом и поговорить с людьми, слоняющимися с билетиками в руках. Ну и не надевать полосатого в тот день. Игра тянулась долго. Семен почти недвижно сидел на жесткой скамейке по центру трибуны в гуще людей, изредка бросал взгляды на заветную машину, ощущая себя вором на ярмарке. Игроки подобрались вялые, знали мало, болтали много. Уже в первом туре Семен увидел недобрые знаки. Дети в черном пели песенку о грибах и инопланетянах. Еду приносили все больше какое-то несъедобное. Шахтер подарил ведущему здоровенный молот, и тот, не удержав, уронил молот на барабан, и все ждали починки помятого края под успокоительные прибаутки. Одна бабка привезла козу, которую решили сфотографировать дети. Со вспышкой фотографировать было нельзя, но дети нарушили правила, и коза просталась на чистенький пол. Ведущий пил с одним дедулей на брудершафт и, споткнувшись на ровном месте, облил и деда, и себя, после чего ушел менять костюм. Слова в заданиях игры попались заковыристые, игроки часто ошибались. Ведущий нещадно гонял работницу, молодую девушку с застывшей вежливостью, вежливой маской на лице и заметно выпуклым животом. Ей было трудно ходить по гладким ступенькам, но ведущий будто бы этого не замечал. Потом ведущего угостили слишком острой пищей, и он минут пять махал руками и попил. Наконец шоу кончилось, и зрителей пригласили жрать подаренное. Затесалась в толпу сбежавшая с поводка коза, снова испортила пол. Едоки скользили, кричали, некоторые падали. На шум выбежали два хлыща, и беременная уже с откровенно злыми глазами велела гостям шоу разойтись. Воспользовавшись суматохой, Семен сутулился, протиснулся будто к выходу, а на деле юркнул в узкую дверь подсобки, помещавшейся прямо под трибуной. Руки дрожали, голову дурманил жар, а ноги бил легкий озноб. Безумно. Но он же тут ради справедливости и правды. А кто, если не он? На его счастье, дверку не заперли, и через полчаса, когда ушла толпа и протопали туда-сюда по студии редкие шаги, наверное, техничек и операторов, и смолкли голоса, Семен окончательно принял план действий. Он успокоился и напомнил себе в случае неудачи прикинуться заплутавшим зевакой. Вскоре светящийся контур дверки погас, и звуки стихли совсем. Пора. Мужчина, еле дыша, приоткрыл дверь и осмотрелся. Пусто. Он осторожно пошел к подиуму. Пол был чистый, предательски скользок, барабан возвышался еле различимой массой, походящей на древний алтарь. Дальше разливалась и вовсе чернота. А вот и подиум. Чертыхнувшись, что не подумал о возможных камерах наблюдения в студии, Семен рассудил, что они тут во время простоя ни к чему, да и не станут же они снимать в режиме ночного видения, а? Поэтому он достал игрушечный фонарик-брелок, включил его. И машина была та же самая. Она глянцем отсвечивала в луче фонарика. Матовый со стекол исчезла, и салон, чистый и пустой, был виден прекрасно. Выдохнув, главного ужаса удалось миновать, Семен повел фонариком вокруг, еще раз убеждаясь, что студия пуста. Высветился полосатый бок барабана, калейдоскопом мелькнули сиденья трибун, черно-белым выскочила клетчатая стена игрового поля. Странная, правда, стена. Игры кончились, но на ней было закрытое слово из двух букв. Странно, хотя какая разница? Он подергал дверь машины. Все вроде в норме. Достал заветный ключ, миг поколебавшись, вставил его в скважину. Щелк! Открыть дверцу не дали. Со знакомой мягкостью нечто потянуло ее назад, но Семен был к такому готов. Представив себе, что там просто какой-нибудь карлик на службе ведущего, он не так испугался. Наплевав на охватившую дрожь, на слабость тела, он вцепился в верхний край дверцы и, резко дернув на себя усилием воли, поднял ногу, поставив ее на порог салона, а свободной рукой навел фонарь на держателя. «Попался!» — прорычал Семен и обмер, застыв в нелепой позе, полувойдя в машину. Из угловатой, перекошенной слабым светом тьмы на него уставился почти кошачьими глазами толстый ком, переброшенный с задних сидений вперед. В первую секунду он показался мешком, плотным, набитым не в попад, выпирающими предметами, покрытым густым, растрепанным волосом разных оттенков. Мешок вяло подрагивал, но казался слабым, лишь обманчиво. Едва Семен шагнул назад, из мешка выскочила длинная гибкая веревка, оплела ручку дверцы и сильно потащила назад. Семен опомнился, спросил страшным голосом: «Ты кто, чучело?» И рванул дверцу так, что ее основание хрустнуло, а мешок прошипел. и со звуком потянулся куснуть. Семен увернулся, поддал отвратный мешок ногой, глухо чмокнуло и завоняло прелой стружкой, перебродившим квасом и тухлятиной. Фонарик упал под машину, и когда Семен лихорадочно нашарил его второй ногой и поднял, осветив салон, держатель полурассыпанный буквально расплюхался по передним сиденьям. Из него вывалились, звякнув, ложки, монетки. Посыпались крупные крошки и сухие, как деревяшки, рыбины. На все это пролился обдавший ароматами рвоты и гнили рассол из треснувшей банки с огурцами. Семен невольно отодвинулся, пустив дверь, но она, сломанная, не закрылась. Мешок снова зашевелился, приоткрыв глазища. Просипел он непонятно откуда. Семен был зол, Семену было плевать. «Поганец, ты зачем обманывал людей? Зачем ты дверь-то держал?» Выдал мешок, вминаясь внутрь себя, стараясь, видимо, вобрать немного из уцелевшего хлама. «И что, шипишь подалека? Убирайся, кыш отсюда, а то подожгу!» Завопил Семен, блефуя. Зажигалки у него не было. «Выметайся, я сказал, свободен!» Мешок издал тонкий, будто радостный писк и вдруг лопнул, окатив салон и подиум новой порцией гнили и мусора. Потухли глазища, дунул душный ветерок, вспыхнуло во тьме и, лопнув звонко, вмиг погасла пара ламп под потолком, и все замерло. Семен недоверчиво потыкал ботинком развалившиеся штуки, смесь порченной еды, посуды, сувениров, позеленевших брошюр, и рассмеялся. «Вот же гады, а! Аферисты хитрые, телевизионщики как-то приманили бедолагу к себе, посадили в машину, заставили им служить. Незаконную эксплуатацию так-то! Он теперь раскрыл их козни. Ох, и народная передача, ох, и дядюшка Добряк! Теперь-то он их грохнуло, влетели в студию стрелы света. Пока Семен среагировал, набежали охранники, ударили дубинкой током, и студия с машиной и мусором пропала совсем. Он очнулся в машине, почти обездвиженный. Ничего не болело, но было неудобно. В карманы, штанины, подпоясы, даже за шиворот были напиханы разные предметы. Мягкие и не очень. Во рту ворочалась маленькая баранка-сушка. Вокруг пахло старой медью, вином, медом и патокой. Дверь была заперта, но стекло опущено. Виделся только кусок темной студии, высвеченной лампой. Тот кусок, где была стена, где были буквы. Между стеной и машиной стоял, сердито качая головой, ведущий. По бокам от него застыли два хлыща. «Гражданин, но вы совсем наглеете! Обидели мы вас? Обманули вас, что ли, чем?» Семен замычал и выплюнул сушку. Ненависть к надувателям закрыла перед ним все. «Обманули! Вы зачем эту пакость тут-то сюда привели, а? Чтоб людей дурить-то тварь! Тихо, тихо, тихо!» — зацикал ведущий. «Вы что себе позволяете, а? Так и недолго с игры удалиться. Навсегда!» «И да, он строго помахал пальцем перед окном. Мы уже составили на вас акт о незаконном проникновении и порче имущества. Это ж с каким сердцем надо быть! Подарки славные, народом принесенные, на общее веселье до радости, что растоптать, сломать, да испортить! Да идите вы!» — крикнул Семен, селись освободиться от непонятного паралича. «Заплачу я вам, ладно, а? Так отпустите, но...» «Тот!» — торжественно-ставительно сказал ведущий. «Ладно, я бы вас и так выпустил, но вы, вижу, хотите знать правду. Так что давайте заключим небольшой уговор. Плата с вас нам не нужна, важнее другое. Мы выбрасываем акт, а вы обещаете не безобразничать и забыть о том, что здесь было». «Да», — пробурчал Семен, стараясь усесться ровнее. «А вы меня потом в милицию пойду, ясно? Что у вас тут творится? Что за дерьмо тут сидело в машине, а?» Хлыщи встревоженно зашушукали с ведущим, и тот, хмурясь, покивал им. «Резонно», — сказал он пленнику. «Вы желаете знать. Тогда так, мы не просто забудем об акте, но и ответим на 3 ваших вопроса. Но вы никому не должны их открывать. Идет?» «Отпустите сперва», — злобно ответил Семен. Хлыщи, переглянувшись, открыли машину. Ведущий сказал: «Вот акт», и разорвал бумажку. «Ответы будете знать только вы на всем белом свете, и не в ваших интересах будет их оглашать. Заметьте, все ответы правдивые». «Да без с вами», — тяжко помотал головой Семен, выставляя ноги на подиум, но хлыщи в ужасе замахали руками и втиснули его обратно. «Пока вам нельзя», — воскликнул ведущий. «Пол чистый. Вот принесем вам тапочки». «Что это было?» «Традиция», — быстро ответил усач. «Наше шоу уважает традиции. И раз у нас завелась живность 5 лет назад, то мы не стали ее выгонять. А вы ее вот так, ужас». «Мешок-то почему? Почему живое? Баранки эти, пойло?» «Да мы сами не знаем», — развел усами рукач. «Завелся, и все. То он очень любит подарки. Любил. Плюшки, финтифлюшки всякие, огурчики там. Скажу по секрету, поначалу подарки были небольшие, ему не доставалось. Зрители и операторы были очень недовольны. И технички наши. А вот как мы постановили каждому игроку приносить не меньше 1 подарка, то все и наладилось. Мы-то оказались дипломатичнее, чем первый состав. Потому и темы у нас часто такие...» Он помолчал. «Фольклорные. Дань уважения. Иначе... Ну, вы его выпустили. Теперь поклянитесь, что об этом никому». «Ладно», — Семен поклялся и задал последний вопрос. «Спрошу прямо, кто сидит в этой машине и держит дверь, а?» В этот же миг хлыщи кинулись вперед, захлопнув дверь наглухо, а ведущий воровским винтом порхнул к ячейкам, открыв таинственные буквы, и пропал из вида. Семен увидел... Заорал, забился в стенки и стекла. Но все тщетно. Вещи, впихнутые под одежду, ожили, толкаясь и щекоча. Семен взвыл, разбив себе лоб и руку, он бессильно свалился на мягкие велюровые сиденья и уже бессмысленно, растворяясь в рассолах, бумажках и сдобе, смотрел на открывшееся перед ним двухбуквенное слово. «Ты». Это была история от Новомески, «История-держатель». Я до последнего момента думал, что в этой машине находится, не поверите, Владислав Петренко. Почему Петренко? Сейчас узнаете. Послушаем вторую историю. Тоже касается немножко такой миллениальской ностальгии под названием «Городок». Про ту самую передачу «Городок». Да. Про еще одну мистификацию, связанную с этой передачей. Спасибо большое марафону «История от Мракопедии» за то, что напомнил нам о таких мистификациях. В общем, слушаем дальше. Еще небольшая история «Городок» И вы поймете, почему я все время, пока озвучивал историю «Держатель», думал, что в машине сидит Владислав Петрян. Куда-то же он должен был пропасть. Слушаем дальше «Городок». Сейчас я расскажу вам историю, в которую мне самому очень трудно поверить. Я не поверил бы, если бы сам не увидел все своими собственными глазами. Вы, конечно же, знаете такую передачу, как «Городок». Да-да, это та самая передача, которая начала выходить еще в 90-х. Я тогда был маленьким, и она казалась мне очень смешной. Сейчас она выходит очень редко. Как-то раз я переключал канал и попал на нее. Не смешные шутки, глупые сюжеты. Но меня пробрала ностальгия. Вспомнилось время, когда я после каждого выпуска напевал «Ах, как хочется вернуться». Естественно, на меня нахлынули воспоминания детских лет и так далее. Но среди них было одно очень странное. Я стал вспоминать отрывки этой телепередачи, но... Актеров там было трое. Да, помимо Олейникова и Стоянова, там был кто-то третий. Бред, конечно, ну, был и что. Потом ушел. Но почему-то в голове возникали какие-то пугающие, бессвязные картинки. Я даже толком не мог вспомнить, о чем был этот выпуск. Я перерыл весь интернет, но ничего о третьем актере я так и не нашел. Я позвонил родителям и спросил, но отец сказал, что такого не было. Я бы и забыл об этом, если бы мне не начали сниться кошмары, будто во сне я сам был участником этой телепередачи, а вокруг все было какое-то серое, депрессивное. Естественно, я так и не смог забыть об этом. Я решил, во что бы то ни стало, узнать, был ли третий. Еще раз покопавшись в интернете, естественно, ничего там не найдя, я отправился в гостелерадиофонд. Стоит ли говорить, что мне отказали предоставить записи выпусков? Оказывается, нужно оформлять кучу бумаг, и, естественно, не бесплатно. В Останкино со мной разговаривать не стали. Дома я зашел в торрент-трекер и поставил на закачку первую серию «Городка». Конечно, там не было никакого третьего актера. Я уже было намеревался закрыть окно проигрывателя, но меня остановила та музыка. Я, как и в детстве, стал подпевать, но вдруг неожиданно остановился. В горле застыл комок. В титрах, в колонке, в ролях было имя в рамочке. Я думаю, не стоит говорить о том, что это значит. Владислав Петренко. У меня появилась зацепка, но интернет снова молчал. После двухчасовых поисков и пролистывания форумов я наткнулся на тему в каком-то форуме «Помните ли вы Владислава Петренко из «Городка»? Куда он подевался?» И я стал жадно вчитываться в ответы. «Не помню. Ты чё, их двое был всегда?» В общем, ничего интересного. Но вот один участник под ником Лоран147 написал. «Да, я помню. Это был самый первый выпуск, 25 марта 93-го». Попытки связаться с ним не принесли успеха. Да и неудивительно, последнее сообщение в этой теме было оставлено 4 года назад. Википедия показала, что первый выпуск вышел в апреле. И это показалось мне странным. Но более я не продвинулся в своем расследовании. Постепенно кошмары прошли, и я уже стал забывать обо всем этом. Спустя некоторое время отец позвонил и попросил оцифровать им с матерью запись свадьбы двоюродной сестры. Дело в том, что нам ее скопировали на кассету для видеомагнитофона еще в 95-м, и она лежала, пылилась. А тут родители затеяли ремонт и собрали все кассеты с целью отнести их на помойку. Фильмы не жалко, а вот свадьбу хорошо бы на DVD-диск перегнать. Ну, естественно, для меня это несложно. Вот и забрал у них кассету и как-то ночью принялся за дело. Как только процесс подошел к концу, я решил поколдовать с видео в Vegas Pro, подправить, придать современный вид. И тут случилось... что-то невероятное. после окончания записи свадьбы пошел выпуск телепередачи «Городок». Ну, конечно, мы же дали родственникам кассету наспех, чтобы нам свадьбу переписали. А у нас тогда видеомагнитофон только появился. Вот, видимо, отец и потестировал запись на «Городке». Да, это то, что вы думаете. Там был тот самый Владислав Петренко. Вот только выглядел он крайне удрученным. Он шутил, даже неплохо играл, но было видно, что его что-то огорчает. Самое удивительное, что его коллеги меняли свое отношение к нему на протяжении выпуска. Поначалу они играли сценки и вели себя нормально, затем они словно перестали его замечать. В рубрике «Рекламная пауза» Стоянов, сидя в каком-то ресторане и по сюжету заказывая себе вино, разговаривает с Олейниковым. К ним подходит Петренко и что-то говорит. Запись старая, на месте фразы только помехи. На это Стоянов, поворачиваясь в камеру, говорит: «Третий лишний». На этом рубрика кончается. Ближе к концу выпуска звуковые помехи становятся постоянными. Можно лишь наблюдать за финальной сценой. Стоянов и Оленя куда-то провожают Петренко. Они довольно счастливы, а он вот словно вот-вот заплачет. Далее среди утихающего шума стал слышен голос. Вы не поверите, это был голос Олейникова, Стоянова и Петренко. Они ругались и доказывали Петренко, что он не нужен, будто бы он все портит. Он же просил их не выгонять его. Далее на экране застыла фотография газеты за 28 марта 93 года. На ней была запечатлена новость. Актер Владислав Петренко покончил жизнь самоубийством. Под впечатлением от увиденного я пошел спать. Проснулся уже поздним утром. Решил пересмотреть кассету, но то ли старая пленка не выдержала вчерашних манипуляций над ней, то ли еще что-то, но видеокассета больше не воспроизводилась. А временный файл с «Городком» на диске я не сохранил. Позвонил отцу, он сказал, что не записывал ничего на кассеты. А в ответ на мою историю сказал только: «Надо отдыхать больше и не сидеть за компьютером ночами». Прошел уже месяц, а я не могу успокоиться. Что случилось с Владиславом? А? Виноваты ли его коллеги? Получается, тот выпуск в апреле 93-го года, который официально считается первым, посвящен умершему актеру. А еще после всего этого меня пугает финальная песня передачи. Такая знакомая с детства, но... Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок. На нашу улицу в три дома, где все просто и знакомо на денек. Где без спроса ходят в гости, где нет зависти и злости, милый дом. Где рождение справляют и навеки провожают всем двором.